Глава 37. Бабушка ушла к себе отдохнуть и почитать, а Ребекка хочет собраться в дорогу. После ужина она убирает со стола. Только вытерла насухо мойку, как раздается телефонный звонок. «Юар! Наконец-то!» Быстро нажимает на зеленую кнопку и чувствует, как учащается пульс. «Привет! Я уже больше недели пытаюсь до тебя дозвониться!» Подавленно произносит она. «Знаю. Извини, столько всего навалилось!» Юар, который никогда не нервничает, говорит с ней напряженным голосом. «Но у меня хорошие новости!» Продолжает он. «Вот как? Какие?» «Я разговаривал с твоим работодателем. Еще не поздно. Ты еще можешь стать старшим менеджером!» С гордостью говорит он. Ребекка умолкает. Ей не совсем понятно. Значит, Юар общался с кем-то из ее коллег или руководства? «Почему?» – растерянно спрашивает она. «Да ладно. Ничего особенного в этом нет. Но, как тебе известно, у меня есть контакты с одним из ваших управляющих партнеров. И я обещал замолвить словечко за Хеннинг и Шустер перед самыми крупными моими клиентами в том случае, если они пересмотрят вопрос с твоим повышением». «Я не просила тебя об этом». «Знаю, но, естественно, я готов помочь, когда тебе нужна помощь. Мы же одна команда». Внутри все сжимается. Неужели Юар не понял, что их отношения поставлены на паузу? «Завтра я возвращаюсь в Стокгольм, и тогда нам надо будет сесть и поговорить», — заявляет она. «О чем?» У Ребекки ком в горле. Разорвать отношения оказалось сложнее, чем она себе представляла. Ей хочется, чтобы Юар осознал, насколько все серьезно. Хочется дать ему возможность морально подготовиться. Но, с другой стороны, расставаться по телефону тоже, конечно, не вариант. А нас? «Что ты имеешь в виду?» — вскидывается он. «Ты что, хочешь меня оставить?» Ребекка чувствует, как внутри все обрывается. «Юар!» — она неуверенно пытается успокоить его. «Мы ведь можем обсудить это завтра». «В этом нет необходимости», — отвечает он. «Ты права. У нас, очевидно, разные устремления». Целую долгую минуту на линии висит тишина. «Извини», — говорит в конце концов Ребекка. «Я не хочу причинять тебе боль, но ты не хуже меня знаешь, что у нас давно разлад». Юар тяжело вздыхает. «Я пытался», — с упреком произносит он. «Но ты последнее время на себя не похожа». «Наверное, ты прав», — соглашается Ребекка. «Признаться, не задумывалась над этим, но я действительно сильно изменилась». Она слышит его дыхание на том конце провода. Долгое и тяжелое. Ребекка ждет взрыва ярости, но напрасно. «Ладно», — бурчит он наконец. «Я чувствовал, что это произойдет». Ее удивляет собранность, звучащая в его голосе. «Мне правда очень жаль», — повторяет она. «Я спрошу Нелли, можно ли мне пожить у нее немного. Напишу, как приеду, и мы решим, как быть дальше». Уже когда разговор завершен, Ребекку охватывает волнение, и она опускается на стул. При мысли о Юаре внутри все сжимается. Пусть его решения не всегда ее устраивают, но намерения у него добрые. Да и вообще, они прожили вместе больше 7 лет. Она прошла с ним почти всю свою взрослую жизнь, и теперь странно ощущать, что этот период внезапно закончился. Ребекка размышляет, когда сможет забрать из квартиры свои вещи. Не так уж и много там ее вещей. Большая часть мебели принадлежит Юару, как и сама квартира. Потому что, когда они туда переехали, Ребекка все еще училась и не могла ни ипотеку на себя оформить, ни деньги в покупку вложить. В сумеречном свете сад совсем затих. Ее взгляд падает на выпустивший почки куст сирени. Некоторое время Ребекке придется провести в Стокгольме, чтобы решить все вопросы и определиться, что делать дальше. Но, может быть, она еще успеет вернуться домой, в Бьоркбакен, чтобы вновь навестить бабушку до того, как отцветет сирень. Пропищал мобильный, и появилось сообщение от Юара. «Я решил вопрос с твоими вещами», — пишет он. «Надеюсь, ты не обидишься, но я не выдержу встречи». Ребекка начинает отвечать, ее прерывает звонок Нелли. «Привет». «Привет. Я получила такое странное сообщение от Юара», — говорит она. «Он пишет, что завтра вечером приедет машина с твоими вещами». «Я думала, что успею сообщить тебе», — вздыхает Ребекка. «Мы расстались, и я съезжаю». «Бедняжка», — отвечает Нелли. «Можешь спокойно жить у меня, пока не найдешь ничего другого». «Спасибо», — благодарит Ребекка и с удивлением замечает, что у нее дрожит голос. «И как ты?» «Справлюсь». «Хорошо», — заботливо произносит Нелли. «Но ты должна рассказать мне, что произошло». «Ладно». За четверть часа Ребекка успевает рассказать о бабушке и ее доме, несостоявшемся повышении, Юаре и Арвиде. Нелли слушает с интересом, то и дело вставляя вопросы. «Значит, Арвид действительно тебе нравится?» – спрашивает она. «Да, это так». «Но ты не открылась ему?» «Нет, или не совсем. Я сказала, что хочу помочь ему с фермерским кафе». «Но потом позвонила Бергита, и он услышал, как ты обещаешь ей вернуться в Хеннинг и Шустер?» «Да», — отвечает Ребекка. «И еще он решил, что ты не была достаточно честна с ним насчет ваших с Юаром отношений?» «Да, что-то в этом роде». «Тебе остается одно», — заявляет серьезным тоном Нелли. «Ты должна пойти к нему и рассказать, как на самом деле обстоят дела и какие чувства ты к нему испытываешь». Ребекка ерзает на стуле. «Ну не могу же я ворваться к нему и объявить ни с того ни с сего, что мы с Юаром расстались. Это было бы крайне странно. Должна же я сначала хотя бы свои вещи забрать и вернуть обручальное кольцо». «Но ты же сама сказала, что он тебе очень нравится», — возражает Нелли. «Будешь слишком долго ждать, упустишь свой шанс». «Знаю», — вздыхает Ребекка. «Но я даже не уверена, хочет ли он еще меня видеть. Да и вообще, уехать из Стокгольма — ответственное решение. На это нужно время». «Хорошо», — отвечает Нелли. «Поговорим об этом завтра. Придумаем, как быть». После разговора у Ребекки совсем не осталось сил, но она давно не говорила с бабушкой, поэтому идет в спальню проведать ее. Дверь приотворена, Анна сидит в кресле с цветочной обивкой и читает. В свете торшера с раскрытой книгой в руках и свернувшейся в клубок Скарлетт на коленях она кажется такой довольной. «Привет, дружочек», — говорит бабушка, увидев внучку. «Что-то случилось?» Ребекка кивает. Встретившись с ней взглядом, она впервые чувствует, что приняла правильное решение. И все равно, будто что-то рвется в душе. «Мы с Юаром разъезжаемся». В тот момент, когда Ребекка произносит эти слова, по щекам начинают катиться слезы. Бабушка откладывает книгу в сторону. «Иди ко мне», — отвечает она, протягивая к Ребекке руки.